Глава 23. Остаток дня мы провели в Дальграде, постоянно получая известия об арестах иной раз довольно высокопоставленных чинов, находящихся на императорской службе. «Эка Евгения Павловна взялась активно за чистку», усмехнулся Шелагин-старший при очередном известии, которое поступило, когда мы все собрались в общей гостиной. «Это ненадолго», — уверенно сказала Беспалова. «Ее уже завтра князья притормозят». «Да, волна идет знатная», — согласился Шелагин-старший. «Но с учетом того, что устроили Живетевы, как бы их сторонникам не прилетело». «Вы тоже получили видео?» — оживилась Беспалова. «Надо же. Я был уверен, что, получив, она с ним сразу же побежит к соратнику. А нет, придержать решила». «Где Живетева заставляет Евгению Павловну подписывать документ?» Прищурился Шелагин-старший, чтобы скрыть выражение глаз, которые наверняка у него сейчас азартно поблескивали. «Именно!» — энергично кивнула Беспалова. «Похоже, они разослали это видео как минимум всем, кто упоминался в разговоре». «А может, и вообще всем князьям. Мы этого не знаем. Видите, даже друг от друга скрывали». Шелагин, показывая неодобрение, покачал головой. Но его собеседница не стушевалась. «Слишком ценная информация и слишком неоднозначная», — ответила Беспалова. «И я ничуть не стыжусь, что вам не сказала раньше. Наших общих проблем владение этой записью не решает». Глюк, который сидел, прислонившись к моей ноге, подобрался и издал глухое ворчание, которое самому ему наверняка казалось грозным рычанием. Что-то в словах Беспалова ему не понравилось настолько, что он не удержался. Я наклонился и погладил его по голове. Как-никак бдит. Но несколько их усугубляет. Тем временем продолжил разговор Шелагин. «В полный рост вылезает проблема незаконности нахождения нынешней императорской семьи у власти». «Почему?» — удивилась Беспалова. «Реликвия им не подчиняется». «Именно так сказала Живетева». «Заметьте, слухи ходили уже при покойном императоре, а когда я потребовал их опровергнуть, Константин Николаевич, воспользовавшись совсем пустым предлогом, с совета ушел и больше там не появлялся до своей смерти». «Считается, что принятие императорской реликвии в слишком молодом возрасте опасно», напомнила Беспалова. «Мы не сможем потребовать доказательства того, что реликвия отвечает нынешнему наследнику еще лет 10». «Поневоле задумаешься, не из-за этого ли погиб цесаревич?» тихо проворчал Греков. «Вы думаете, Евгения Павловна на такое способна?» Удивленно повернулась к нему Беспалова. «Да она как рыба снулая была, когда ей Живетева бумагу подсовывала». «Быть может, игра», — предположил Шелагин-старший. «Ведь кто-то делал эту запись. И кто-то потом уничтожил врагов Евгении Павловны. Уж простите, в духа защитника я не верю». «Честно говоря, я тоже», — призналась Беспалова. «Как-то это все...» Она неопределенно повела руками, не в силах выразить свое мнение словами. «Как-то это все слишком», — пришел ей на помощь Шелагин-старший. «Живетеву кто-то все-таки убил, это факт». «Не представляю, каким нужно быть монстром, чтобы с ней справиться», — неожиданно прошептала Таисия. «Мне кажется, сил нас всех не хватило бы». «Может, и хватило бы, но проверять желания нет», — ответил я. «Точно не хватило бы», — убежденно сказала она. «Человека, который выжил после взрыва бомбы, уничтожившей весь питомник, одной голой силой не возьмешь. Нужны незаурядные умения». «Чем-то ее все-таки взяли?» — влез в наш разговор Греков, придя мне на помощь. «От нее ничего не осталось». «И это ужасно подозрительно», — сказала Беспалова. «Потому что никто не видел трупа. Где гарантия, что Арина Ивановна не отсиживается где-нибудь в тишине и покое, отслеживая выступающих против ее рода и беря всех на карандаш?» «Нас это беспокоить не должно», — заметил Шелагин-старший. «Почему это?» «Потому что она нас на карандаш уже взяла. Вы слышали, что она говорила?» «Может, запись постановочная?» Неуверенно предположила Беспалова. «Ну, не верю я, что Живетеву какой-то дух убил. Ее сколько раз пытались упокоить вполне себе материальные противники, и никому не удалось». «Может, дело как раз в их материальности?» «Ах, Павел Тимофеевич, не путайте вы меня!» Возмутилась Беспалова. «У меня и без того голова идет кругом. Давайте отложим все разговоры на эту тему на завтра. И вообще, разговоры отложим до утра. Время уже позднее. Не знаю, как у вас, а у меня голова уже отказывается работать и вообще распухла от избытка информации, которая никак не хочет укладываться хоть в каком-то порядке. поэтому мы с Таисией отправляемся спать. Спокойной ночи». Она величественно кивнула всем на прощание и ушла вместе с дочерью, хотя, на мой взгляд, Таисия могла бы еще немного посидеть с нами. Возможно, без матери она стала бы чуть разговорчивее. При Карелии Кирилловне Таисия постоянно держала в уме соответствие княжеским стандартам, а без нее становилась куда человечней. Хотя Глюка на прощание она между ушами почесала, что тот воспринял вполне благосклонно, даже хвостом вильнул. «А ведь и правда, тела-то нет. Предъявить нечего», — сказал Шелагин-младший. «Не потому ли Евгения Павловна и попросила уничтожить труп?» «Ей от этого прямая выгода. Живете вы, постерегутся какое-то время устраивать грызню за власть». «Может, Евгения Павловна с помощью телефона Арины Ивановны переводит себе деньги Живетьевых?» — хохотнул Греков. «Пока официально смерть не признана, счета не блокируются, а телефон Живетьевой цел. Он отлетел, когда та осталась без головы». «Точно?» — повернулся Шелагин-младший. «Точно, Саш. Я внимательно смотрел и отмечал все детали. Движение денежных средств нам, разумеется, недоступно, но я буду очень удивлен, если Евгения Павловна не воспользовалась такой возможностью. Стаминские свою выгоду везде найдут. А если ей начнут задавать неудобные вопросы, похлопает глазами, как кукла», — хохотнул Шелагин-старший. «И скажет: ну откуда мне знать, куда дух-защитник утащил преступников? Возможно, Арина Ивановна откупалась. Актриса она первостатейная». «Я тоже это заметил», — поддакнул я. «Только не подумал тогда, что она меня использует. Да и уничтожить тело Живетьевой казалось правильным, потому что...» Я замолк, не находя слов, чтобы объяснить. «Потому что это Живетьева», — пришел на помощь Шелагин-старший. «На что она была способна, нам неизвестно». «А вот Евгения Павловна догадывалась», — дополнил Греков. «Расспросить бы ее». «Ну, знаешь, Леш, кто тебе позволит допрашивать мать будущего императора?» — фыркнул Шелагин-младший. «А мы тихонько, зельями, и память потом сотрем», — скорчил умильную рожицу Греков, которая сочеталась с его собственным лицом, как... Да никак она не сочеталась. Поэтому никто из нас не удержался от хохота. Хотя нет, вру. Глюк удержался. Он только недоуменно поводил ушами, не понимая, что нас так развеселило. Мутность из его глаз уже окончательно ушла, и временами он зыркал в стороны так, как будто это был не плохо передвигающийся беззубый щенок, а солидный сторожевой пес с крепкими челюстями. «Ладно, шутки шутками, но и нам пора», — решил Греков. «Чует мое сердце, завтра будет тот еще денек, а сегодня нам предстоит очередное обучение во сне, да, Илья?» «Не совсем во сне, но предстоит», — согласился я. «Сейчас идем?» «А чего тянуть-то?» Шелагин-старший посмотрел на часы и согласился с тем, что пора на боковую. Правда, инструкции для передачи охранникам выдал целый ворох. Греков покачал головой, соглашаясь, и даже передал их вниз по инстанции, но нам сказал: «Чует мое сердце, что эта ночь будет спокойной. Имперским не до нас, Живетевским тоже, у Фадеевских начальник пропал, Прохоровы тоже навряд ли сунутся. Остальные не столь наглые, чтобы на нас в такой ситуации переть. Так что чисто для страховки передал». Использование модулей прошло по отработанной схеме, и свою порцию знаний получили все 12 человек, после чего мы с Глюком отправились ко мне. Весь день было не до самокопаний, но когда я остался один, меня опять начали мучить воспоминания настолько гадкие, что требовался хоть кто-то рядом. Рядом был один Глюк, который с энтузиазмом воспринял идею заменить свою лежанку на мою кровать. Пеленку я под него все равно подстелил, конечно, но он поворочился, удобно пристраиваясь у меня под боком, уснул, и, на удивление, мы мирно проспали почти до утра. Только на рассвете он тоненько заскулил, намекая, что его нужно хотя бы иногда кормить. Я подтащил на кровать артефакт, почти не открывая глаз, и щенок принялся заправляться, набираясь необходимых щенячьих сил для нового дня. Через пару часов встал, и я опять отправился на пробежку со щенком за пазухой, который в этот раз не спал, а с интересом изучал все, что видел. Во всяком случае, носом он водил весьма заинтересованно. Особенно, когда я пробегал мимо беседки, где не так давно мы жарили колбаски. Наверное, накрыло приятными воспоминаниями. Разминку мы делали вместе. Пока я выполнял запланированный комплекс, он упорно пытался ходить на подрагивающих от напряжения лапах. Результатами мы оба остались довольными, но после окончания разминки разделились. – Он себя вознаграждал дополнительным питанием, а я направился в душ. а после душа уже наступило время завтрака. «Мне позвонил Прохоров», — сразу заявила Беспалова. «Прощупывал почву по поводу видео. Я сделала вид, что ничего не поняла, и он очень быстро попрощался». «Возможно, это правильный подход», — признал князь Шелагин. «Прохоровы — непредсказуемые и ненадежные партнеры. Благодарны за помощь им не свойственно. А вот Дорофеев... Возможно, с ним стоило бы переговорить, но не по телефону. И вообще, мне кажется, что Евгения Павловна всех нас соберет в ближайшее время». Беспалова на него уставилась, удивленно раскрыв глаза. «С чего вы это взяли, Павел Тимофеевич?» «Она не знает, кто был на стороне Живетьевой», — пояснил князь свою мысль. «Но опираться ей на кого-то нужно. Мы же с Живетьевой точно не связаны, потому что она планировала нас убить». «И посадить на наше место других людей», — припомнила Беспалова. «Какая жалость, что запись так рано прерывается. Возможно, там дальше назывались и другие фамилии. Тогда Евгения Павловна намного информированнее, чем мы с вами считаем». «Не исключаю», — важно сказал Шелагин-старший. «Имеет смысл переговорить с Дорофеевым, как с четвертым князем, фамилия которого называлась. Нам нужно выработать общую стратегию. Я ему позвоню после завтрака». На этом разговор о политике закончился. Беспалова, хоть и выглядела встревоженной, опасных тем не поднимала, понимая, что нового ничего не узнает. У нее, разумеется, были и свои службы, но если они что-то княгине интересного докладывали, то она с нами делиться не торопилась. Или делала это наедине с Шелагиным-старшим, во избежание утечки информации через нас. Завтрак был так себе. Мои запасы уже давно закончились, и теперь приготовлением пищи занимался повар, привезенный из Верейска. Кулинария у него была прокачана плохо. У меня даже появилось желание отправить его в сон и накачать знаниями из нужного раздела, чтобы еда стала повкуснее. За время жизни вместе с Олегом я привык к качественной еде, и отвыкать желания не было. А ведь идея обучения повара неплоха, если делать это под клятву. Получится разделение, кому-то боевые навыки, кому-то мирные кулинарные. Будет обстановка поспокойнее, обдумаю этот вопрос, посоветуюсь опять же с Шелагиным-младшим или Грековым. Со вторым даже лучше, не буду отвлекать княжича всякой ерундой. После завтрака Шелагин действительно позвонил Дорофееву и завуалированно сообщил, что им есть что обсудить. Тот согласился, но приехать не успел, и у него и у нас появились курьеры от великой княгини с просьбой немедленно приехать во дворец. Поскольку Евгения Павловна относилась к лицам, просьбы которых игнорировать чревато, то Шелагин-старший и Беспалова собрались выезжать сразу же. «Я вас подстрахую», — предложил я князю, когда княгиня вышла. «Евгения Павловна вряд ли будет угрожать», — задумался он, — «но подстрахуй. Мне будет спокойнее, если я буду иметь козырь в рукаве». С Глюком выпало сидеть Шелагину-младшему. Греков же попросил у меня разрешения использовать парк для тренировки своих подчиненных, которым спокойная жизнь с регулярным питанием без хороших физических нагрузок была не рекомендована. В этот раз я хоть и был под невидимостью, но доехал с комфортом на заднем сиденье представительской машины рядом с князем. Наружу выбрался переносом, а дальше следовал на небольшом отдалении от Шелагина-старшего, чтобы понимать, куда его провожают. Как выяснилось, в зал заседаний княжеского совета – в котором уже находились Зимин и Дорофеев. «Прохорова пока нет», — уточнил Шелагин. «Пока нет», — с понимающей улыбкой подтвердил Дорофеев. Зимин же удивился. «Почему именно Прохорова? Есть куда более достойные князья». «Но у них нет общих границ со мной», — усмехнулся Шелагин. «У присутствующих здесь князей тоже нет границы с вами». «Они отбирались по другой причине», — навел тумана Шелагин. «А вот Прохорова выбрали именно из-за общей границы со мной». «Да неужели?» — сварливо сказал старший Прохоров, заходя в зал. «Может, это вас пригласили сюда из-за общей границы со мной? Вы чересчур высокого мнения о собственной значимости». Шелагин отвечать на его выпад не стал, лишь выразительно посмотрел на Зимина. Мол, видите, прав я был по поводу того, кто появится. Зимин же заметно напрягся, наверняка подумав, не слышал ли Прохоров его слова о достойности. Обстановка вообще была довольно напряженной, хорошо хоть ожидание было недолгим. Вскоре появилась великая княгиня в строгом траурном наряде и с волосами, утянутыми в обычный пучок так, что кончики глаз немного поднялись к вискам. «Господа, Калерия Кирилловна!» — срывающимся от эмоций голосом сказала она. Я признательна вам за то, что вы откликнулись на мою просьбу и смогли так быстро здесь появиться». «Как мы могли оставить вас наедине со столь печальной ситуацией, Евгения Павловна?» Подходящим к случаю голосом сказал Шелагин. Остальные князья поддержали его выразительными кивками. Разве что Прохоров немного замешкался, не желая соглашаться с тем, кого считал своим врагом. Великая княгиня села в кресло и знаком предложила остальным последовать ее примеру. Прохоров весьма неприязненно глянул на Шелагина и постарался выбрать место так, чтобы сесть подальше от него, но и недалеко от Евгении Павловны. «Я собрала вас здесь», — дрожащим голосом сказала Евгения Павловна и приложила платочек к глазам. «Потому что вы единственные, кому я могу доверять. Потому что вы точно не замешаны в заговоре, в отличие от ряда князей и губернаторов». «В каком заговоре?» Вылупился на нее Прохоров, как будто и не смотрел видео, из которого было в точности понятно, и кто заговорщики, и что им нужно. «Против императорской семьи, разумеется. Во главе заговора стояла Живетева. Она была обезврежена духом-защитником, но сама структура осталась», — пояснила великая княгиня. «Мне нужна ваша помощь и поддержка». «Боюсь, Евгения Павловна, я мало чем смогу вам помочь», — смущенно сказал Зимин. «Нет, я не отказываюсь, но мои возможности куда меньше, чем у любого другого в зале». «Вы глава целительской гильдии». «Не уверен, что выберут именно меня». «В этом уверена я», — улыбнулась ему великая княгиня. «Мне нужны лояльные люди на таких важных постах. Я решила, что в данной ситуации правильнее будет не выбирать одного регента, а назначить регентский совет. Вы пятеро — подходящие кандидаты». «Регентский совет?» — хмыкнул Прохоров. «А имеет ли ваш сын право стать императором, если реликвия не подчинялась уже его деду?» Великая княгиня не стала выяснять, откуда у Прохорова такая интересная информация, она оскорбленно вскинула голову и процедила. «Это измышление Живетьевой». «Как и то, что у вас сейчас нет доступа к реликвии?» «С чего вы взяли?» «Реликвия там, где она и должна быть». «Тогда вам не затруднит принести ее и показать нам». Прохоров довольно улыбался. Похоже, его информаторы во дворце знали только об исчезновении реликвии, а вот о том, что она появилась, уже нет. «Как вы можете оскорблять недоверием Евгению Павловну?» повернулся к Прохорову Шелагин. «Так и могу. Императорская семейка в последнее время только и делает, что врет и нас грабит», проворчал тот. «Так как, Евгения Павловна, покажете нам реликвию или нет?» Похоже, в стране назревает проблема. Все, кто боялся гнева императора из-за его зашкаливающей личной силы, начали поднимать головы и показывать зубы. Это до междоусобной войны недалеко.